Глава 24. «Ну, кажется, нормально», — произнесла мама, поправляя хлястики на парадном мундире. Вопрос с подобающей случаю одежды решился гениально просто. Зачем, собственно, идти к портному, а потом 3 недели мотаться на примерки и подшивки, когда я, мать его, чернильный маг, загуглил подходящие случаю фасоны и просто нарисовал мундиры для себя и отца, а также вечернее платье и бижутерию для мамы. Демоны, и почему идея рисовать одежду не пришла мне во время игр? Тогда рубашки приходили в негодность быстрее носовых платков, и я мог бы сэкономить изрядную долю финансов. Дверь в мою комнату распахнулась без стука. Пуговка вошла и только потом вспомнила про правила этикета и постучала по косяку. «С виду дурачок дурачком, но надел мундир и прям граф», — хихикнула она. «Вы еще заняты?» «Уже нет», — улыбнулась мама. «Отлично. Магнус, на пару минут». «А почему Сашу не попросишь?» — удивился я. «Где он, кстати?» Четверть часа назад она также выцепила дубликата, сорвав его примерку костюма. «Да он обидчивый, шо капец!» Скрестив руки на груди, Эмма сдула с лица прядку. «На чердаке заперся. Ну, ты идешь или нет? Хочу кое-что показать». Выйдя в коридор, мы столкнулись с отцом. Он уже успел переодеться в нарисованный мундир. И, надо отметить, парадная военная форма добавила ему солидности. «Запри эту бестию или надень намордник», — прошипел он, вручив мне в руки фублю. «Твой уродец сожрал все специи, перевернул кофемашину и до смерти напугал Наташу. А она так-то на 8-м месяце». «Это не уродец, а фубля. И она девочка», — буркнул я, заметив, что вместе с 3-м уровнем котенок нехило поднабрал в весе. Уже сейчас мелкая поганка шла в весовой категории самых матерых котов. А что будет дальше? Фубля, кстати, была приглашена лично отцом Кати. Иван Михайлович передал через дочку, что хотел бы взглянуть на уникальное существо лично, и по этому поводу на мелкую пришлось нацепить ошейник. Хорошо выделанная полоска кожи с серебряной бляшкой не понравилась моей бестии, и, видимо, фубля так мстила. «Да идем же!» — не выдержала пуговка и потащила меня в холл. В главной комнате гостевого домика нас уже ждали. Антон о чем-то беседовал с Левшой, одним из ближнего круга Зила и единственным на моей памяти танкистом, с правом вождения боевой техники среди невоенных. «Вот», — увидев меня, воскликнул Фобос и указал на стол. «Вальхалла решила помочь с подарком». «Не помочь, а предоставить беспроцентную рассрочку. Между прочим, это имущество клана, и за него все равно придется заплатить». «Я подобрал тут некоторые варианты», — пропустив слова пуговки мимо ушей, Фобос с любовью взглянул на разложенный на столе холодняк. «Семён», — закатил я глаза. «Я не собираюсь пускать пыль в глаза. Какой в этом смысл? Так положено. Есть определенные правила и...» «Действительно, Магнус, есть определенные правила», — поддержала его пуговка. «И почему-то ты вместе с твоим двойником совершенно их игнорируете. Когда вы познакомитесь и тебе вручат подарок, каково тебе будет не отдариваться в ответ? Будешь стоять и хлопать глазами?» «Мне подарок?» — удивился я. «Ну, естественно», — произнес Семён, и будто копируя меня, тоже закатил глаза. «Или ты думал, что приедешь, заплатишь Колым, и в честь удачной сделки вы просто пожмете друг другу руки?» С этой стороны на ситуацию я еще не смотрел. Нет, я, конечно, был благодарен друзьям за помощь, но оставаться в долгу у Вальхаллы почему-то не хотелось. «Вот смотри», — и, дождавшись моего ответа, Фоба сбросил. «Аркан покорности, веревка из волоса русалок, оплетка кожа кромешного охотника, рукоятка из падука и крючья из лунного олова. Идеальный подарок для приручателя или маунтовода. Или вот. Удила 7-го кошмара. Эту шмотку я сняла с лошади молчащего». Явно красуясь, вздернула носик пуговка. «Но это такие прихвостни Белиала. На толкиновских назгулов похоже. Вещь из самого ада». Короче, друзья не подвели и сняли с моих плеч головную боль с выбором подарков. Самые дорогие вещи я отбраковал. Вот зачем 9-летнему брату Катюхе кортик из застывшей песни работы эльфийских мастеров. Для парнишки его возраста больше подойдет рогатка, а не ножик. И все равно ценник долгов моего клана возрос до стоимости вагона с ураном. «Ребят, у меня отправление через полчаса. Не могли об этом с Сашей поговорить?» — произнес я, борясь с подступающей нервозностью. Одно дело общаться с Катей, легко и непринужденно. Кажется, мы понимали друг друга с полуслова. Совсем другой официальный визит к ее родителям. «Демоны Гюго, я же понятия не имею, как вести себя в подобных обстоятельствах». «Мы хотели, но представь себе, не смогли», — Заломив за спиной руки, ответила Пуговка. «Этот придурок взбесился, когда узнал, что не едет с вами. Одного тебя терпеть я еще могу, но вот двоих...» «Погоди, что?» — охренел я от заявления. «Да с чего ты вообще за меня решаешь, кто едет, а кто нет?» «С того, что есть правила», — холодно, но достаточно громко ответил за нее Фобос. «Какие, где это написано?» — повысил голос я. «Гостевой этикет», — спокойно ответил Вивисектор. «Ты бы хоть немного подготовился, прочел бы его. Одно дело, когда ты едешь в гости к старым друзьям, и совсем другое. Официальный визит по поводу важного дела. Вас просто не поймут, тем более он дубликат. То есть не член семьи, а твоя магема. Это все равно, если бы Пуговка приехала на подобные переговоры в обществе своего демона или выводка голема-чернокнижника». «У тебя есть демон?» – удивился я. «Не называй его так. Не любит», – произнесла девушка, а я заметил, как ее тень дрогнула, приняв устрашающий вид. Семен прав с первого и до последнего слова. «То есть я не могу его взять?» – остывая, объявил я тезис. «Вообще никак?» «Абсолютно», – припечатал Фобос. «Ладно, пойду поговорю с Сашей», – произнес я, и, подбирая в уме нужные слова, покинул комнату. Дубликат нашелся именно там, где и говорила Пуговка, на крыше двухэтажного домика. «Закрыто!» – прокричал Саша, когда я попытался открыть дверь. Из-за нее слышался мерный шум тату-машинки. «Это я, открой!» – произнес я спокойно. Несколько секунд из-за двери не доносилось ничего, кроме тишины, но потом я услышал шаги, а после щелчок замка. «Что, самому сказать, что оставляешь меня, духа не хватило?» – выпалил он. «Я сам только узнал, что не могу тебя взять!» – в противоположность ему спокойно ответил я. «Ну да, конечно!» – саркастически усмехнулся он и вновь взялся за машинку. «Только сейчас я заметил, что мой дубликат не тренируется на куске киберкожи, а водит острием пистолета по запястью». «Я правда не могу тебя взять», — повторил я. «Уже хотел было объяснить причину, но ты меня перебил». «Мне плевать. Делай, что хочешь. Я тоже буду делать, что хочу. Например, свалю к Карине». «Ты чего как ребенок?» — начал злиться я. «Что, нельзя? Не брат я тебе, а просто дубликат. И слова не имею». Зло усмехнулся он. «Ой, да вали к Карине», — ответил я, намереваясь сбить его с толку. В конце концов, наш договор с Лилит был нерушим, и то, когда дубликат отправится к Карине, только вопрос времени. А сейчас можно было использовать Сашину привязанность как аргумент, благодаря которому я потушу наши разногласия. Вот только закончить спор мне удалось лишь отчасти. Вместо ответа дубликат схватил со стола сумку, запихнул в нее машинку и, не говоря ни слова, выскочил в дверь. Что интересно, сумка уже была доверху забита вещами. Он что, твердо решил свалить, даже если я не разрешу? Этот вопрос требовал ответа, а потому я выскочил вслед за ним, сбежал по лестнице, но догнать Сашу в прихожей не получилось. Дверь уже была распахнута настежь, и эту самую дверь перегородила Пуговка. «Я хотела кое-что», — непривычно неуверенно произнесла Эмма. Впрочем, мне было не до того. «Не сейчас я». Я пригнулся, чтобы проскочить под ее рукой, но девушка оказалась ловчее и настойчивее. Ловкий и сильный захват на моем запястье, рывок в свою сторону и... Я не сразу понял, что произошло. То ли 400-уровневая вампирша неловко меня дернула, и наши губы столкнулись, то ли она сделала это намеренно. Не сразу, но я отпрянул от нее. Последние действия настолько сбили меня с толку, что мысли про Сашу выпрыгнули из головы, как воробьи из дырявой бочки. «Извиниться? Так я тут ни при чем. Наехать? Так это может быть случайностью?» Впрочем, Эмма сама взяла первое слово. «Ничего», — произнесла она, будто прислушиваясь к своим чувствам. «Вообще ничего». «Ничего что?» — охреневая от происходящего, произнес я. «Вообще ничего. Ни эмоций, ни учащения сердцебиения, ни бабочек в животе. Насчет последнего не уверена, что такое вообще бывает. Мне кажется, это просто романтический эвфемизм. Вот сам послушай», — произнесла она и, схватив мою ладонь, приложила ее меж сисек. Сердце даже такт не сменило. «Ты что творишь?» — выпадая в осадок, я отдернул руку. «Прости», — вдруг сдулась она и опустила голову. Через мгновение увидел, как на паркет потекли ее слезы. Но еще до того, как я успел открыть рот, девушка превратилась в фиолетовый дым и выпорхнула в так и незакрытую дверь. «Чего улицу топим?» — недовольно произнес отец и захлопнул дверь. «Магнус, одевайся, пора выдвигаться. Точность, вежливость королей». Телепортом добрались до Якутска, столицы Сибирского Союза, а там нас уже ждал транспорт до Мирного. Иван Михайлович выказал уважение и отправил за нами личный флайер. Причем, заглянув в салон внушающего уважение Аурусу, Ермак, Я прямо проникся аскетичностью и бронированной мощью, казалось бы, премиального автомобиля. По сути, Ермак был скорее родственником военного броневика, нежели легкового автомобиля. Полторы дюжины посадочных мест с пятиточечным креплением, на затемненных стеклах в несколько сантиметров толщиной, бойницы, а на крыше автоматическая турель. Но и роскошь в Ермаке присутствовала. Во-первых, отделка. Все панели были украшены либо хромированным металлом, либо дорогими породами дерева, а сиденья обиты шкурами. Крутая мультимедийная система с выходом в интернет и защищенной связью, плюс искусственный интеллект с функцией бортпроводника. В общем, по-сибирски брутально, но и про комфорт не забыли. «Добрый день», — улыбнулся я седому водителю явно северных кровей. «Наверное, вы за нами?» На вид ничего в нем примечательного не было. Небогато одетый, без фуражки и аксельбантов, в которые знать наряжает прислугу, чтобы показать статус. Черная армейского покроя шинель, шапка-ушанка да штаны-ватники. Взгляд цеплялся только за обувь. Богато украшенные меховые унты привлекли мое внимание, и, вдохновившись местной модой, я пообещал себе, что приобрету что-то подобное. «Ермоловы!» — буркнул мужичок и, получив утвердительный ответ, кивнул на Ермака. «Занимайте места!» «В кабину пустите?» — загорелся я, за что получил неодобрительный взгляд от мамы. «Ну да, как же!» Сам граф и глава рода опросятся в кабину на места для прислуги или телохранителей. Но во мне взыграло детство. Роскошный, почти боевой флайер, который я видел разве что в интернете. «Так матушка ваша против», — неуверенно ответил старик. «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Она отходчивая». «Ну, садись, граф, коль всерьез», — без особой радости пожал плечами водитель. «Но дорога не близкая, почти 1000 верст до Мирного. А собеседник я не важнецкий». Обрадовавшись такой возможности, я мигом шмыгнул в кабину и, несмотря на то, что мест для сопровождения было предостаточно, уселся рядом с фактурным стариком. Фубля тут же запрыгнула ко мне на колени и лишний раз намекнула, что скоро я не смогу ее прятать за пазухой, как раньше. «Какой зверь у тебя чудной!» — с кряхтящим смехом удивился водитель и повел Ермака на взлет. «Кот персидский! И чего ты его в амарантовый выкрасил? Мода?» «Да какая мода, отец?» — усмехнулся я. «Не кот это, мантикора. Вот хвост скорпионе, видишь? И глаз три пары, а окрас у нее родной». «Иван!» — протянул мужик мозолистую рабочую руку. «Магнус?» — пожал я ее. «Имя-то какое?» — с улыбкой прокричал старик. «Продавать везешь?» — кивнул он на Фублю. «Нет, она член семьи. Еду скорее покупать, нежели продавать. Екатерина Абрыкина, девушка моя». Отчего-то этот простой работяга располагал к беседе. С ним, как с попутчиком в поезде, было легко разговаривать о самом сокровенном, о том, о чем я даже с родителями поговорить не могу. «Сватать едешь, значит», — усмехнулся старик. «И как настрой?» Я без стеснения вытянул руку, которая от нервов слегка подрагивала. «Честно?» «Сыкотно немного», — без стеснения признался я. Старик заулыбался. «Понимаю. Сам, когда надежду, супругу мою, то есть». «Сватал, волновался так, что колени дрожали. Но ты это, не робей, парень, робость, она в любовных делах помех только». Я кивнул, соглашаясь. «А сам-то чем занимаешься?» — поддержал разговор старик. Без особых подробностей и политических игр я рассказал старику про себя. Он не остался в долгу и делился советами. Разговаривать с ним было легко, словно со старым лемертианом или дедушкой, чье лицо я уже и забыл. Вот так мы и общались в течение всех 2 часов полета до Мирного. А когда егерь пошел на посадку, мне даже стало жалко, что дорога закончилась так быстро. Но беседа беседой, впереди меня ждал важный для семьи, клана и меня лично шаг — знакомство с семьей моей Морферики. Флайер остановился, и, выглянув в окно, я увидел, как на крыльце замка выстроился комитет по встрече. Несмотря на расстояние в 50 метров, Катю узнал сразу — меховой кафтан с этническими мотивами и песцовая муфта. Раньше я видел ее только в светской одежде, но вот сейчас... Сейчас девушка будто расцвела. Она стояла по левую руку от русоволосой женщины с платком на плечах. По другую сторону стоял Костя, ее старший брат. А за ним шла череда еще 6 братьев и 2 сестер. Их лиц я не знал, а имена пришлось заучивать, чтобы не ударить в грязь лицом. «Спасибо, дядь Вань». «За советы, за разговор, за все спасибо», — произнес я, протянув старику руку. «Может быть, еще увидимся?» «Земля! Она круглая, парень!» Почесав щетину, улыбнулся якут. «Обязательно увидимся!» К тому моменту, как я выбрался из кабины, мама и отец уже ждали меня снаружи. Люди Обрыкиных же выгружали наш скарб с подарками. Удобно. Я подставил маме локоть, обменявшись с отцом кивками, мы двинулись знакомиться. Константин вышел навстречу, и мы встретились где-то посередине между крыльцом да флайером. Старший брат Кати протянул мне руку, и мы поздоровались, затем настал черед отца. «Как дорога?» — начал он с ничего не значащей фразы. «Да, начал было я, но меня перебили. Грубо и бесцеремонно, причем голос прозвучал из-за спины. Да нормально, в Сунтаре метель, а под Нюрбой заметил стадо бизонов. На север кочуют, и это нехорошо. Видимо, опять браконьеры завелись», — произнес наш шофер дядя Ваня. Причем, невзирая на наше присутствие, старик ничуть не стеснялся разговаривать с бояричем на равных. И через мгновение я узнал причину такого нарушения субординации. «Отправлю звезду Клима. Пап, ты не против?» «Люди твои, тебе за них и ответ держать», — пожал плечами водитель Ермака. Несколько секунд я в растерянности хлопал глазами, а потом, посмотрев на Костю, выдал. «Папа?»